департаменте, коль скоро он, префект, сочтет его нежелательным иностранцем. Объяснять заинтересованному лицу, в чем эта нежелательность заключается, он не обязан. Практически высылка осуществляется так. Иностранца вызывает в префектуру полиции, отбирает у него удостоверение личности с фотографией, оттиском пальцев и отметкой о прописке и вручает ему извещение с предписанием покинуть Францию в 8-дневный срок. Для громадного большинства осевших во Франции иностранцев, служащих, рабочих, батраков и безработных, все дороги для переезда в другие страны закрыты, о чем мне уже приходилось упоминать. Волей или неволей такой высылаемый иностранец переходит, начиная с 9-го дня, на нелегальное положение. Документов у него нет, права прописки и права работы тоже. Полицейские агенты рыщут за ним по пятам. Он превращается в затравленного зверя, ночует каждую ночь в новом месте у кого-либо из своих друзей и знакомых. Но долго длиться такое положение не может. Не позже, как через несколько недель после вручения ему извещения о высылке, он попадает в руки агентов полиции. Теперь он уже не просто нежелательный иностранец, а преступник. Таковы законы Французской Республики. Его судят как правонарушителя, не выполнившего приказа о высылке. Тщетно он пытается доказать судьям, что все пути для переезда в другие страны для него закрыты. А если он эмигрант итальянский, испанский, русский или какой другой, то у него, кроме того, нет даже и обычного паспорта, на котором какое-нибудь консульство могло бы хотя бы теоретически рассуждая поставить визу. Все это хорошо известно судьям, но они его не слушают. Приговор – тюрьма. Для начала короткий срок. По отбытии тюремного заключения этот, не совершивший никакого преступления, но утерявший элементарные гражданские права гражданин, вновь попадает в руки полиции. Положение прежнее. Документов, работы и права прописки нет. Извещение о высылке сохраняет свою силу. Снова арест, снова суд. Теперь он уже рецидивист. Приговор – снова тюрьма, но уже на более длительный срок. По вторичном выходе из тюрьмы все начинается сызнова. Среди нежелательных иностранцев было и несколько сот русских парижан. Один из них, как это было установлено одним из депутатов французского парламента, побывал в тюрьме на протяжении полутора десятков лет свыше 20 раз и обошелся в французской казне, как подсчитал тот же депутат, без малого в 30 тысяч франков. Полиция была вынуждена изменить тактику. Арестованного нежелательного иностранца доставляли теперь в полицейском автокаре на ближайшую границу для Парижа и его окрестностей бельгийскую, для других мест – испанскую, итальянскую, швейцарскую или германскую, и заставляли его идти в указанном полицейскими агентами направлении, предупредив, что в случае возвращения его ожидает долгосрочная тюрьма. Через полчаса или час после этого его арестовывала на своей территории уже бельгийская или испанская полиция и после нескольких дней следствия припровождала на ту же границу, но в обратном направлении с теми же самыми предупреждениями. Теперь он для Франции нелегально проникший на ее территорию нарушитель границы. Новый арест, новая высылка, снова перебрасывание через границу, снова после этого швыряние в обратном направлении. Человек с его так называемой в странах капитализма индивидуальной свободой превращается в футбольный мяч. Буржуазная общественность, кричащая на весь мир о ценности так называемой индивидуальной свободы для каждой личности в странах свободного Запада, не считает нужным утруждать свой благородный мозг размышлениями о судьбе этих рабов капитала, тем паче принадлежащих категории метеков. Метеками в Древней Греции назывались чужеземцы, не обладавшие политическими и иными правами гражданства. Небезынтересно отметить, что в любом списке высылавшихся из страны нежелательных иностранцев никогда нельзя было встретить ни одного имени, носитель которого принадлежал бы к масонской организации или был бы связан с миром капитала. Эта категория иностранцев имеет прочный иммунитет в лице досточтимых руководителей своих масонских лож или в лице влиятельных капиталистов. Полиция, администрация и суд – покорные выполнители воли и тех, и других. Многим русским парижанам памятен трагический случай с одним инженером-эмигрантом, имевшим несчастье попасть в колесо бюрократической полицейской машины и очутиться в списке нежелательных иностранцев. Дело началось с того, что инженер перешел улицу в неположенном месте и был остановлен постовым ажаном, сделавшим ему надлежащее внушение. В большом смущении инженер, не владевший французской речью, начал изъясняться на помеси французского с нижегородским и на свое горе произнес по-русски такую фразу: «Этот ваш закон мне не был известен». Ажан, конечно, ничего не понял. Из всей фразы его ухо уловило только одно слово — «ваш». Этого было достаточно, чтобы закрутилось колесо полицейского бюрократизма. Дело в том, что русское слово «ваш» означает на французском языке «корова». Этим словом во Франции дразнят полицейских, и оно считается среди последних высшим оскорблением. Возникло дело об оскорблении иностранцем французского полицейского агента при исполнении служебных обязанностей. Приговор – высылка. Дальше колесо закрутилось так, как это было только что описано. Не помогли никакие разъяснения и доводы инженера, что в основе всего дела лежит роковое трагикомическое недоразумение с неправильно понятой ажаном русской фразой и с этим сакраментальным словом «ваш». Поганых иностранцев во Франции не слушают. Инженера постигла участь футбольного мяча. Не выдержав повторных перебросок через границу и связанных с ними душевных и физических мытарств, инженер покончил жизнь самоубийством. В 1938 году, когда международная атмосфера была насыщена электричеством, и когда уже слышались глухие раскаты грома приближающейся грозы, французское правительство, испытывая нужду в пушечном мясе, провело закон о включении во французскую армию в случае войны всех иностранцев мужчин в возрасте от 20 до 48 лет, проживавших на территории Франции и утративших свое первоначальное подданство. Им был присвоен термин «апатриды», чтобы прикрыть фиговым листком наготу такого вопиющего нарушения международного права. Этому включению был придан характер добровольности. Каждому апатриду предоставлялось право выбора или подписать свое согласие на включение его во французскую армию, или покинуть пределы Франции. Подавляющему большинству апатридов, итальянцев, испанцев, поляков, русских, армян, все пути для переезда в другие страны были закрыты. Вызванные повестками в полицейские комиссариаты по месту своего жительства, они, не смея проронить ни одного слова протеста, один за другим мрачно подписывали подсунутые им обязательства. Это означало, что в случае возникновения европейского или мирового вооруженного конфликта апатрид должен будет сражаться за чуждые ему интересы или, еще хуже, стрелять в своих братьев, находящихся по ту сторону фронта. Читателя, несомненно, заинтересует вопрос: могли ли эти апатриды, как и другие иностранцы из стана обездоленных, осевших во Франции, получить французское подданство и этим хотя бы отчасти улучшить свое юридическое и материальное положение? Этот вопрос разрешался так. Капиталистическая Франция нуждалась в пушечном мясе. С этой точки зрения для нее интерес представляет лишь мужчины призывного возраста, а из более старших возрастных групп лишь те, у кого имеются сыновья, то есть потенциальные солдаты. Если же ваше потомство состоит из дочерей, то вы не нужны. Не нужны вообще все женщины и девушки. Но есть исключение и из этого общего правила. Если вы масон, то получить французское подданство для вас будет нетрудно, к какому возрасту и полу вы не принадлежали. Ваш досточтимый руководитель первичной масонской ложи адресуется куда следует. Там, в свою очередь, нажмут все нужные кнопки, ведь в министерствах повсюду сидят свои же братья. Через несколько месяцев после этого вы делаетесь полноправным французским гражданином.